«Апофатический анархизм Симоны Вейль», автор Мария Рахманинова. В русскоязычном пространстве упоминания о Симоне Вейль встречаются незаслуженно редко, обычно как у христианской анархистки. Однако характеристика эта не вполне верна. Анархизм и христианство связаны для Вейль скорее дискурсивно, экзистенциально и отчасти хронологически, но не теоретически и концептуально. Равно как анархизм и индуизм, а также анархизм и даосизм. При этом, на первый взгляд, может показаться, что на протяжении жизни Вейль многократно и радикально меняет свое мировоззрение. Вначале просто атеистка, затем анархистка. Позже сторонница многих идей индуизма, буддизма и даосизма. Затем христианская экзистенциалистка. С. Вейль действительно странствует по ландшафтам самых разных учений и систем. Однако рассматривать эти этапы ее пути как в категориях излишней переменчивости, так и в категориях прогресса и развития, также неверно. Слишком отчетлив общий знаменатель, объединяющий все вехи ее жизненного пути и задающий ему некую как бы заранее заготовленную, состоятельную и герметичную собственную цельность, словно лишь исследующую свое отражение в разных плоскостях. Найти этот общий знаменатель означает приблизиться к пониманию феномена Вейль и ее места в философии 20 века. Важный шаг в этом направлении предпринимает О. Панкратьев, автор статьи Симоны Вейль и «Опыт Бога отсутствия», предваряющий первый том ее тетрадь с 1933 по 1942. В ней, размышляя над характером ее религиозности, он приходит к открытию ее своеобразной апофатической установки, впрочем, отличающейся от средневекового апофатического христианства, согласно которой отсутствие Бога парадоксально оказывается основным условием его возможности. Цитирую. «Императив Симоны Вейль – делать все ради Бога, но при этом думать, что он не существует, исходит из ситуации радикального безбожия, внутри которой даже верующий вынужден мыслить и действовать так, как будто Бога нет», – пишет он. «Бог, присутствующий и отсутствующий одновременно. Таково ключевое условие преодоления отношения к Богу как к средству для решения житейских проблем, что часто случается с верующими». Конец цитаты. В этом смысле для того, чтобы Бог появился, необходимо столкнуться со своего рода пустотой, то есть испытать отчаяние, чувство покинутости им, его невозможности, а затем сделать его имманентным, самостоятельно став тем пространством, которое он, выражаясь в духе Ницше, покинул. Пристальный текстовый анализ тетради Симоны Вейль указывает на то, что исследуемый Панкратьевым мотив пустоты у Вейль значим отнюдь не только в контексте ее христианских исканий, но и в целом представляет собой один из главных нервов ее мироощущения. С самого начала ее мировоззренческого пути и до самого его конца. В этом смысле он, мотив пустоты, позволяет по-новому оценить понимание ею политического, в особенности если трактовать его в духе бодхию, как отдельное пространство истины. Среди прочего, это проясняет, почему Вейль оказывается именно на позициях анархизма, а не, скажем, марксизма, каков ее характер анархических взглядов и в чем они заключаются, а также почему ее дальнейший маршрут из него выстраивается именно так, а не иначе. Во-первых, пустота, служащая в картине мира Вейль, условием возможности истины, блага, несовместима с детерминистской перспективой, предлагаемой марксизмом, которому свойственен не только принципиальный и довольно механистический детерминизм, но и вполне определенный, законченный и, главное, трансцендентный образ места назначения. В этом марксистский проект коммунизма совпадает с догматичным церковным проектом христианства. Но именно такая версия христианства категорически не близка Вейль. Ровно поэтому не близок ей марксизм. даже в своей троцкистской версии, о чем красноречиво свидетельствуют ее личные горячие споры с Троцким. Напротив, в основе анархистского проекта лежит принцип исторического индетерминизма, оставляющий место пустоте, как ее понимает Вейн, отсутствие трансцендентного обрекает на интенсивную работу над имманентным и конкретным, и притом ситуативно, а значит без каких-либо гарантий и без готовых правильных ответов. С одной стороны, это и составляет условия экзистенциальной ответственности, а значит и прочности результата праксиса. Поскольку только так он направляется не сверху вниз, но снизу вверх, с другой не допускает кратического. Если решение о благе не спускается извне, но приходит изнутри, всякий раз заново, кратическое оказывается попросту невозможным. С этой точки зрения советский опыт кратического поворота демонстрирует, насколько определяющей оказывается в этом контексте оппозиция трансцендентно-имманентная. И насколько установка на трансцендентное, присущая марксизму, считывается в оптике Вейль как заведомо опасная. В свете этого проясняется значимость для Симоны Вейль также и критики концепции прогресса и логики хронологии. Цитат. «Христианство позволило войти в мир пресловутому понятию прогресса, также неизвестному. И это понятие, отразившее современный мир, привело его к отречению от христианства. Это понятие нужно отбросить, нужно избавиться от предрассудка хронологии, чтобы обрести вечность», пишет она в 1942 году аббат Кутюрье. Эти строки очерчивают ее выход за пределы диалектического образа мира, делающего неизбежными детерминизм и образ истины, обретаемый в трансцендентном, а значит, стирающего условия возможности пустоты, как ее понимает Симона Вейль. Напротив анархизма она, по-видимому, открывает для себя как один из тех проектов, в которых можно отыскать условия для отказа от прогрессизма и хронологизма, опираясь на исторический индетерминизм. Он не расценивает их как единственно возможные схемы понимания мира и оставляет место для различных сценариев и трактовок истории, в том числе таких, в которых «после» не означает «лучше». Перезаписываю. Сквозь призму этого взгляда и собственные мировоззренческие странствия Симона Вейль приобретает оттенок размышления, которому в принципе свойственна некоторая нелинейность, а не восхождение или преодоление, и поэтому становится невозможным не только сказать, что она синтезирует христианство и анархизм, скажем, как на манер классического христианства анархизма, но и что она приходит от анархизма к христианству, как чему-то более истинному для себя. Сказать так означает использовать ту самую логику, отказ от которой она полагает необходимым для выхода из заблуждения о мире. Такой запрос на темпоральную целостность, разом удерживаемую в горизонте вниманием, по-видимому, это и Вейль называет вечностью, с очевидностью предполагает проекцию целостности как принципа и на другие области. В этом смысле для Вейль важна и оппозиция фрагментарно-холистического. Так, фрагментарность, лежащая в основе проекта модерна, по мысли Вейль, делает невозможным благо, так как не позволяет собраться всему существующему в мыслимое единое целое, соотношение с которым каждого отдельного человека оказывается как ключевым индивидуальным опытом, так и вообще единственным условием возможности подлинно-политического. В этом тезисе звучит один из ключевых мотивов классической критики эпистемологии модерна, в том числе составляющих ядро анархизма. При этом интересно, что анархизм – единственное учение, оформившееся в рамках проекта просвещения с большой буквы, которое способно различить эту его уязвимую, как продемонстрировал исторический опыт, черту. В этом анархизм с самого начала оказывается как бы «постмодерным», в кавычках. Симона Вейль разделяет этот взгляд, что находит выражение в значимой для нее категории «посредства». обозначающий взаимосвязь и взаимопересечение всех измерений мира. По всей видимости, именно открытие неспособности отдельных участников, даже анархистских сил в гражданской войне в Испании, на которую она отправилась добровольцем в 1936 году, последовательно и постоянно удерживать эту холистическую связь всего со всем в горизонте умозрительного, стала причиной ее разочарования в ситуативной практике конкретного политического проекта. Цитирую запись из тетради. «Мир есть многозначный текст», — писала она, «и посредством труда мы переходим от одного значения к другому». Конец цитаты. Вероятно, то же самое можно сказать и о собственном мире. Мысли его как заведомо холистичной и однородной внешней реальности, подобно тому, как синхронный атман и брахман, всю жизнь она странствовала по нему за пределами логики, хронологии, сложной подчиненности смыслов и этапов пути. Заведомо располагая определенным пониманием блага, она искала его отражение во множестве текстов, проектов, переживая печаль лишь тогда, когда противоречивость нарушала это отражение, как в случае видимого ее противоречия практик и дискурса анархизма в Испании. В этом странстве ее, как блестящего математика, волновало прежде всего условия выполнения истины. Особая пустота, как вечная открытость и вечная незаконченность воссоединения с многомерной целостностью мира, в равной степени утрачиваемой как в магистральных, так и в революционных прогрессистских философских проектах.